Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 17 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пресс-конференции в Управлении продовольственной безопасности. Шарль Азнавур вновь озвучил свою позицию по геноциду армян. В Степанакерте стартовал конкурс «Лучший голос». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил Мартакерский район. В поселке Матакис глава государства принял участие в торжественной церемонии новоселья в многоквартирном доме для военнослужащих армии обороны. Затем в райцентре Мартакерте Баку Саакян принял участие в церемонии закладки памятной капсулы в фундамент нового многоквартирного дома для военнослужащих. Глава государства выразил признательность московскому меценату Рубену Григоряну за содействие программе обеспечения жильем военнослужащих, назвав это образцовым проявлением патриотизма. Президент Саакян подчеркнул, что улучшение социальных условий военнослужащих и впредь будет находиться в центре особого внимания государства. В мероприятии приняли участие министр обороны НКР Левон Нацаканян, другие должностные лица. Как уже сообщалось, по вопросу реализации национальной программы верховенства образования на днях с президентом НКР встречалась делегация, возглавляемая советником президента Армении, председателем Совета попечителей школы АИП, священником Месропом Арамяном. На первом этапе стоит вопрос реконструкции здания, которое должно быть приведено в соответствие со стандартами школ аналогичного типа. Реконструированное здание должно обеспечить образование детей по всем направлениям. Армяноведение, естествознание, искусство, спорт. Нужны достаточно большие финансовые средства, и в этих целях предпринимаются меры для их изыскания и начала работ. Еще раз было отмечено, что программа реалистична, и властями, руководителями программы будет сделано все от них, зависящее для проведения подготовительных работ. Скоро начнется переподготовка учителей, причем на конкурсной основе. В конкурсе могут принять участие все желающие, в том числе специалисты из Армении и диаспоры. До сентября 2017 года будет проводиться также набор учащихся 10 класса. Ученики 11-12 классов школы номер 8 продолжат учебу по прежней программе. При школе должно быть общежитие, где могли бы жить дети из районов и других стран. Планируется ежегодный прием до 100 детей. Уже имеются соответствующие программы, прошедшие международную экспертизу. С 2016 по 2019 год 12 старших школ Армении и 1 старшая школа Арцаха полностью перейдут к Араратскому бакалавриату, то есть он станет образовательной программой этих школ. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В 2015 году Службой продовольственной безопасности при Министерстве сельского хозяйства НКР был проведен мониторинг в 622 хозяйствующих субъектах. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель службы Левон Саркисян. Սննդամթերքի անվտանգության որակի 452 դիտարկում, բուսասային տարի տեսության կողմից 90 դիտարկում, անասնավորության տեսության կողմից 85 դիտարկում. В ходе мониторинга в торговых точках основное внимание было обращено выявлению просроченных товаров, их уничтожению, наличие санитарных книжек у работников. В результате проведенных работ число просроченных товаров по сравнению с 2014 годом уменьшилось, отметил Левон Саркисян. В 2015 году было выявлено просроченных продуктов 600 килограмм мясных продуктов, это на 50% меньше 2014 года. Молочной продукции 350 килограмм, меньше на 75%. Сладостей и печеной продукции 315 килограмм, меньше на 65%. Соки и другие напитки около 1 тонны, на 20% меньше. Чай 13 килограмм, 14 284 яиц. Вся эта продукция была уничтожена, а яйца имеется согласно заявлению самого руководителя хозяйствующего субъекта, так как эта продукция была испорчена по причине неправильного хранения. Мониторинг 2014 года показал, что только в 2% торговых точек не было обнаружено просроченного товара, а в 2015 году эта цифра составила 39%. Это говорит о развитии динамики. В этом деле должны быть внимательны и граждане, не покупать просроченного товара. В подобных вопросах также важна активность журналистов и просто небезразличных людей. Для этого существует горячая линия. Необходимо при выявлении просроченных и испорченных товаров звонить по телефону 047 96 01 24. За отчетный период проведена проверка в 90 хозяйствующих субъектах, 27 не обнаружены нарушения, в отношении 63 предъявлены штрафы. Сумма штрафа составляет 6 385 000 драм. Напомним, что служба продовольственной безопасности была основана в 2014 году. Впереди еще много работ. Далее Левон Саркисян ответил на вопросы журналистов. Большинство вопросов касались производства хлеба, его транспортировки и так далее. Левон Саркисян отметил, что дано задание всем производителям хлеба в короткие сроки принять меры, чтобы хлеб, доходя в торговые точки, уже был упакован. «Лучший голос» – такое название дали организованному впервые НКР детско-юношескому музыкальному конкурсу. Организатор – столичный дворец культуры и молодежи в лице его директора Наиры Наджарян. В составе жюри – певцы Татев Балаян, Виталий Газарян и преподаватель столичного музколледжа Лилит Сафарян. Марчети маснакцум е ерехханеш, ерек тарихаин хамбери, вецит стасну мек тарекан, тас екусит стас ерек тарекан, ев тасна чор. До начала конкурсных выступлений зрителей порадовала песней участница проекта «Голос Армении» Лилит Аванесян. Конкурсанты выступили в трех возрастных группах. Первой, согласно жеребьевке, выступила Мария Адамян, которая к ее чести по вердикту жюри прошла во второй тур. Члены жюри отнюдь не были строгими рефери, а всячески поддерживали конкурсантов, давая профессиональные советы на будущее. Иногда под давлением активно теплого зала судьям даже приходилось менять свой приговор. Впереди участников конкурса «Лучший голос» ждут второй этап и гала-концерт. Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур дал интервью американскому телеканалу CNN и затронул проблему непризнания Турции геноцида армян. Журналистка напомнила Азнавуру, что в 2015 году он посетил Армению в год столетия геноцида армян и сказал, что для него не важно, готовы люди произнести слово «геноцид» или нет. Важно признание того, что имело место. «Вы однозначно правы», — сказал певец. «Все французы признали, немцы сделали это прекрасным способом. Почему турки нет? Почему не признают? Никто никогда не спрашивал турок, почему вы убили армян? В чем была причина? В религии? Я не верю. Я прочитал Коран, чтобы понять. Там ничего нет. Следовательно, это не было вопросом религии», — сказал Азнавур. На вопрос журналиста о том, что означает быть армянином, Шансонье ответил, что для него быть французом гораздо важнее, чем быть армянином, но он армянин и не собирается этого отрицать. Аргентинский футболист во время матча застрелил судью, который показал ему красную карточку за неспортивное поведение. Информацию передает BBC. По данным местных СМИ, инцидент произошел в районе Кордобы. Журналист не уточняет название команд и не сообщает, на каком уровне проводился матч. Не исключено, что он был любительским. На 20-й минуте встречи 48-летний арбитр Сезар Флорес удалил одного из футболистов за то, что тот ударил соперника. Игрок вернулся из раздевалки и трижды выстрелил в судью. От полученных ранений рефери скончался на месте. Подозреваемый после этого ранил еще одного игрока Вальтера Сарате. Последнего доставили в больницу, угрозы его жизни нет. Подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск, пока полиции не удалось установить его местонахождение. Как указывает BBC, случаи убийства футбольных арбитров регистрируются регулярно. И о погоде. В четверг, 18 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 3,7 градусов тепла ночью, днем 15-20 выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.